Рана на ягодицах весьма отличается от той, что на груди, скорее напоминает длинный и глубокий надрез, сделанный рукой мясника. В нем пульсирует ткань красивого пурпурного цвета. Вот только портящее все дело кровь заливает простыни. Чернит розочки на матрасе. Одна капелька уже упала, клюнула кирпичный пол. Руки Бланкиты пытаются схватить правый кулак Викторину, тот, где нож. Она цепляется за него, сотрясаясь от пяти слов, которые повторяет, как старый фонограф. «Не убивай меня, любовь моя! Не убивай меня, любовь моя! Не убивай меня, любовь моя!» Пока Викторина своими губами невольно не стирает мокрую соль с твоих глаз, потому что он никого и никогда не любил так, как любит тебя, Бланкита. И, любя так сильно, он потерял голову, когда увидел тебя в кровати с другим мужчиной. И, любя так сильно, он сам страдает от раны, зияющей у тебя сзади. Твоя кровь словно тряпка стерла все, что ты натворила. И он целует твой рот, еще пахнущий табаком и мятой, и ревет, как последний дурак, вместе с тобой. У подножия лестницы оперным спарафучили замер итальянец на фоне замызганных и зловонных декораций коридора. Викторина, хромая, спускается вниз по ступенькам. Вывихнутая нога еще болит. И обеими руками поддерживает раненую женщину. «Перля Мадонна! Che fai fatto?» «Мадонна, что вы сделали?» Физиономия итальянца превратилась в деревянную маску, украшающую нос корабля. Маска из моренного дуба над красными следами, которые оставляют пятки Бланкиты. Коронья. «Che non sei altro?» «Стерва», чтобы не сказать больше. Викторино ведет ее бережно и нежно в вестибюль, прислоняет как куклу к дверному косяку. Двое прохожих мельком взглядывают на нее и идут дальше, так и не поняв, парализованы ли это женщина или мертвый манекен. Викторина, отчаянно размахивая руками, останавливает такси. «Отвези ее в пункт скорой помощи, маэстро. У нее кровотечение, маэстро». Шофер по одному его виду понял, что речь идет не о кровотечении, а скорее о кровопускании. Со скрежетом зубовным помогает опустить ее на заднее сиденье. Бледная как мел, Бланкита не может ни говорить, ни стонать, ни даже слова на прощание из себя выдавить. Викторина сунул шоферу монету, которую получил от мотоциклиста. И все повторяет настойчиво. «Вези ее в пункт скорой помощи. Быстрее, маэстро!» Шофер, перед тем, как тронуть с места, бросает на него злобный взгляд. Нетрудно себе представить, о чем он думает. «Повезло же мне с утра. Эта женщина вымажет кровью все сиденье. Уже вымазала. Если полиция узнает, а она обязательно узнает, впутают меня во всякие допросы и очные ставки». Тем не менее, он все же рванул вперед. Машина с Бланкитой завертывает за угол, а Викторина все еще одиноко торчит посреди улицы, забыв, что брюки залиты кровью, и чувствует себя брошенным, как дохлая лошадь. «Бланкита, я тебя очень люблю. За что ты меня так оглаушила?»